Бывают такие моменты, когда нужно действовать, повинуясь инстинкту. Констебль Уинстон Ката видел это довольно часто, когда работал в компании с тем или иным инспектором, и ту же склонность начал ощущать и в себе. После посещения салона Ясмин Эдвардс его не отпускало какое-то беспокойство. Оно подсказывало, что Ясмин рассказал ему не все. Поэтому он поставил машину на Кенсингтон-Парк-Роуд и откинулся в кресле с пирожками из телятины в одной руке и картонкой соуса в другой. Мама, как всегда, держит его ужин на плите. Но кто знает, когда он еще сможет приступить к фаршированной курице, обещанной ею на ужин. Пока же надо было чем-то успокоить голодные урчания в желудке. Он жевал, не отрывая глаз от запотевших окон прачечной, Крашлис, расположенной на другой стороне улицы, в трех домах от того места, где он припарковался. Незадолго до этого констебль прошелся мимо прачечной и успел заглянуть внутрь, когда дверь распахнулась, и увидел в глубине помещения, окутанная клубами пара, большая, как жизнь, работала над гладильной доской Кати Ульф. «Она сегодня на месте?» — спросил он управляющую прачечной, который позвонил сразу после разговора с Ясмин. «Это обычная проверка. Не нужно говорить ей, что я звоню». «Угу», — ответила Бетти Крашли с сигаретой во рту, судя по дикции. «Соизволила явиться, наконец-то. Рад это слышать. А я от как рада». И теперь Нката ждал, когда Катя Вольф закончит свой рабочий день. Если она прямиком отправится в Доддингтон-Гроу, значит, его инстинкт нуждается в перенастройке. А если она нацелится куда бы еще, это станет подтверждением того, что его предчувствия относительно нее были верны. Нката макал в соус последний пирожок, когда из прачечной наконец появилась немка с пальто под мышкой. Он торопливо затолкал пирожок в рот, закрыл картонку с остатками соуса и приготовился к действию. Но Катя Вольф никуда не шла, просто стояла на тротуаре возле прачечной. День был холодный, резкий ветер, несущий запахи дизельного топлива, бил пешеходом в лицо, но Катя, по-видимому, не испытывала дискомфорта. Она не спеша надела пальто и достала из кармана синий берет, под который аккуратно заправила белокурые волосы. Затем подняла воротник и зашагала вдоль Кенсингтон-Парк-Роуд в сторону дома. Не успел Нката расстроиться от того, что из своих смутных подозрений потратил даром столько времени, как Катя совершила нечто неожиданное. Вместо того, чтобы свернуть на Браганза-стрит, ведущую к Доддингтон-Гроув, она вышла на перекресток и продолжила движение по Кенсингтон-Парк-Роуд, даже не бросив взгляд туда, где ее ждали. Она миновала паб, закусочную, в которой Нката полчаса назад покупал пирожки с телятиной, затем парикмахерскую и магазин канцтоваров, и остановилась на автобусной остановке, где, закурив сигарету, присоединилась к небольшой группе других потенциальных пассажиров. Два первых автобуса ей, очевидно, не подходили, она вошла только в третий, бросив окурок в урну. Автобус отъехал от остановки, и Нката последовал за ним на автомобиле, радуясь, что он не за рулем полицейской машины, что наступают сумерки. Двигаясь по проезжей части со скоростью автобуса, притормаживая перед остановками у поребрика, вглядываясь в выходящих пассажиров, чтобы не пропустить Катю Вольф в сгущающейся темноте, Нката вызывал у остальных водителей вполне объяснимое раздражение. Не раз и не два ему в окно показывали два пальца, пока он прыгал из полосы в полосу, а когда автобус неожиданно затормозил по требованию пассажира, Нката чуть не сбил велосипедиста.